Глава 9. У коня копыта. У коня копыта, и он может ступать по инею и снегу. Шкура защищает его от ветра и холода. Он щиплет траву, пьет воду, встает на дыбы и скачет. Такова истинная природа коня. Ему не нужны ни высокие башни, ни огромные залы. Но вот радующийся мастерству сказал: «Я умею укрощать коней», и принялся подстригать им гриву, подрезать копыта, стал их полить и клеймить, взнуздывать и стреноживать, запирать в конюшне и загоне. Из каждого десятка погибали 2-3 коня. Он стал укрощать их голодом и жаждой, пускал рысью и галопом, заставлял держать строй. Спереди им угрожали удила и шлия, сзади кнут и хлыст. Коней же погибало более половины. Гончар сказал: «Я умею лепить из глины». Круги у него соответствовали циркулю, а квадраты — наугольнику. Плотник сказал: «Я умею обрабатывать дерево». Изгибы у него соответствовали крюку, а прямые линии — отвесу. Разве своей природой глина и дерево стремятся соответствовать циркулю и наугольнику, крюку или отвесу? Но все же мастеров славили из поколения в поколение. Радующийся мастерству умел укрощать коней. Гончар и плотник умели обращаться с глиной и деревом. Это ошибка тех, кто правил Поднебесной. Я думаю, что мастер, управляя Поднебесной, поступил бы иначе. Постоянное в природе людей то, что они ткут и одеваются, возделывают землю и питаются. Это и называется их общим свойством. Некогда они были едины, не делились на группы, и это я называю естественной свободой. Поэтому во времена, когда свойства были настоящими, ходили медленно и степенно, смотрели твердо и непреклонно. Тогда в горах еще не проложили дорог и тропинок, на озерах не было лодок и мостов. Все создания жили вместе, и селения тянулись одно за другим. Птицы держались стаями, звери ходили стадами, травы росли со всей пышностью, а деревья во всю свою длину. Поэтому можно было гулять, ведя на поводу птицу или зверя, вскарабкаться на дерево и заглянуть в гнездо сороки или вороны. Да, во времена, когда свойства были настоящими, люди жили рядом с птицами и зверями, составляли один род со всеми существами. Разве знали они о делении на благородных и ничтожных? Ни у кого одинаково не было знаний, никто не нарушал своих свойств, все одинаково были свободны от страстей, и это я называю безыскусственностью. В безыскусственности народ обретал свою природу. Когда же появились мудрецы, то умение ходить вокруг да около, прихрамывая, стали принимать за милосердие, умение ходить на цыпочках за справедливость. И все в Поднебесной пришли в замешательство. Распущенность и излишество стали принимать за наслаждение. Сложенные руки и согнутые колени стали принимать за обряды. И все в Поднебесной стали отделяться друг от друга. Кто сумел бы, не повредив дерево, вырезать жертвенную чашу? Кто сумел бы, не повредив белого нефрита, выточить скипетр и булаву? Как сумели бы ввести милосердие и справедливость, не нарушив природных свойств? Как сумели бы ввести обряды и музыку, не отбросив естественных чувств? Кто сумел бы создать орнамент, не спутав всех 5 красок? Кто заставил бы 5 звуков, не спутав их, отвечать 6 трубочкам? В том, что ради сосудов искалечили дерево, вина мастеров. В том, что ради милосердия и справедливости нарушили природные свойства, вина мудрецов. Пока кони жили на просторе, они щипали траву и пили воду, радуясь, сплетались шеями и ласкались. Сердясь, поворачивались друг к другу задом и легались. Только в этом и состояли их знания. Но когда на коней надели ярмо, украсили им морду изображением луны, они научились коситься и выгибать шею, упираться и брыкаться, ломать ярмо и рвать поводья. Поэтому в том, что кони приобрели подобные знания и научились разбойничьим повадкам, виноват радующийся мастерству. Во времена рода пламенных помощников народ жил, не зная, что ему делать. Ходил, не ведая куда. Человек набивал себе рот и радовался, похлопывал себя по животу и отправлялся гулять. В этом состояли все его способности. Но когда появились мудрецы, они ввели преклонение и поклоны, обряды и музыку для исправления формы поведения в Поднебесной. Вывесили для общей радости милосердие и справедливость, чтобы внести успокоение в умы Поднебесной. И тут народ принялся ходить вокруг да около, прихрамывая, и так пристрастился к знаниям и к соперничеству в погоне за наживой, что его нельзя было остановить. В этом также вина мудрецов».